Пхеньянском институте овощеводческих наук Академии сельскохозяйственных наук 1 декабря открылась научно-техническая конференция огородников 2016. Здесь были зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Кхак Пунги, соответствующие работники, научные сотрудники, специалисты и рабочие научно-исследовательских и производственных учреждений области отечественного огородничества.